Утро началось с того, что забарабанили в дверь. Я попыталась проигнорировать шум, забралась с головой под одеяло, а потом и под подушку, но стук не прекращался. Интересно, Ардар уже куда-то ушел или же просто тоже решил проигнорировать шум? Чертыхаясь на ходу, я накинула халат и надела тапочки. Пару раз, пробираясь к двери, споткнулась о разбросанные вещи и вышла в коридор. Спустилась в гостиную и первое, что увидела — зеленую елку. Нет, мне это кажется или как? Вчера же точно была золотая. Недоверчиво потыкала в ветки, несколько даже приподняла. Затем, уже не обращая внимания на стук в дверь, здесь есть беда поважнее, применила ведьмино зрение. Хм, обычная зеленая елка. Сверху послышалось недовольное ворчание, и показался Ардар. Одет в одни штаны, еще явно не расчесанные волосы собраны в хвост. «Береника, доброе утро. А ты что дверь не открываешь?» — поинтересовался он. Тут Ардар заметил ель, быстрее ветра слетел вниз и оказался рядом. Неверяще ткнул в нее пальцем, точно так же, как и я, потеребил ветку, даже понюхал. Посмотрел на меня, недоуменно пожал плечами и прошептал. «Ну, чудеса какие-то!» В дверь снова отчаянно забарабанили. «Если это в очередной раз страж, я его убью», — мрачно заявил Ардар. «Семь утра!» — показал кивком на часы, висевшие на стене. «Помогу спрятать труп», — зевая пообещала я. Мужчина направился к двери, а я осталась на месте. «Смысл возвращаться, если уже спустилась?» Так хоть узнаю, что нужно очередному визитеру. Надеюсь, это не Тарик вернулся, желая стребовать с меня зелье, создающее мыльные пузыри, или того хуже, заключить договор на изменение цвета елок. Впрочем, последнее он не видел. Но почему же эта безобразница меняет цвет? Неужели действительно подействовало мое зелье? Только если это так, то чары ведут себя весьма странно, избирательно выполняя желания. Мы ведь не просили золотой цвет у дерева. Или таким образом проявилось первое волшебство? Ничего не понимаю. Подумать над странным эффектом ворожбы мне не дали. Ардар, отогнав выпрыгнувшую метлу, порыкивающую и распушившую прутики, готовую рвануть в бой с неизвестным, распахнул дверь, впуская в дом зимнюю стужу. За порогом обнаружился паренек лет 17. Черные глаза сверкали. Раскрасневшийся от мороза нос он потирал меховой перчаткой. Зимний плащ был припорошен снегом. «Мар?» — в голосе Ардара послышалось удивление. «Только не говори, что не рад меня видеть. И впустил бы уже. Я тут полчаса, если не больше, под дверью стою. Скоро обрасту сосульками. Любая крыша обзавидуется». Ардар вздохнул, пропуская нежданного гостя. К нему моментально подлетела метла, покружила и щелкнула прутиками, явно признавая своим. «Ух ты, какой крутой артефакт! Ты раньше таких, Ардар, не создавал. Зверь, а не вещь. Или погоди, это что, настоящее, ведьминское? А где такую взял?» — вытаращил глаза Мар. «Там еще есть?» Маг бросил немного растерянный взгляд на меня и представил незнакомца. «Это Мар, мой младший брат. А это...» «Милана, да?» — широко улыбнулся мужчина. «Давно хотел с вами познакомиться. Правда, Ардар не говорил, что вы ведьма. И, если честно, я вас совсем иной представлял. А тут такая красавица». Я оторопела от всех этих слов, а после не выдержала и расхохоталась. Просто все это было сказано так искренне, что удержаться не получилось. «Мар, это Береника, моя суж... «Соседка», — выдал Ардар. «И да, она ведьма. И это не моя метла, а ее. И...» «Классно!» — улыбнулся Мар. «А вы меня на ней покатаете? Ну, пожалуйста! Ну, очень-очень хочется!» выдала это недоразумение, и я невольно кивнула. Но не успела вновь и слово вставить, как он повернулся к Ардару и уточнил: «А Милана где?» Маг промолчал, словно решал, стоит ли что-то рассказывать Мару, и паренек в поисках ответа повернулся ко мне. «Полагаю, у целителей пытается снять, чешую с носа и змеиный взгляд. Ну и так, по мелочи», — выпалила я. Он вытаращил глаза, потом у него опять расплылась улыбка до ушей, а глаза стали хитрющими, как у кота, который надеется полакомиться сливками. «Все ясно», — многозначно протянул он. «Ничего тебе не ясно», — фыркнул Ардар. «Милана мне изменила. Мы расстались. И Береника тут совсем ни при чем». Мар закивал, но, кажется, не поверил сказанному. «А ты в Гардаре как оказался?» «Да как? Нас на практику отправили изучать в Трыкином бару поведение снежных птиц. А там такая даль! Цивилизации практически нет, развлечений никаких, не считая единорогов и птичек. А добираться до Гардара — та еще прелесть. Карета ломалась 3 раза, пока сегодня до вас доехал». Мы с Ардаром переглянулись. Про карету знали не понаслышке, иначе бы не летели ночью до города на метле. «И ты решил заглянуть ко мне в гости?» «Угу, на пару часов, пока карета обратно не поедет. Как хорошо, что ты матушке написал, что сюда поехал. Правда, признаться, я не ожидал, что снимешь домик напополам с ведьмой». Мар покосился на меня и проказливо улыбнулся. Он, похоже, услышав немало небылиц про ведьм, словно ждал, что я выкину что-то ненормальное. «Не против, если брат немного побудет у нас в гостях?» — неожиданно спросил Ардар. «Нет», — пожала я плечами и почувствовала, как от темного взгляда Ардара у меня начинают гореть щеки. Видимо, сказывались вчерашний ночной полет и посиделки на лестнице. И ведь Ардар же знал, что мы, ведьмы, пьянеем моментально. Нам и много вина-то не надо. И все же ситуацией не воспользовался. Я теперь разрывалась от 2 противоречивых чувств — то ли порадоваться этому, то ли разочароваться. Ведь хотелось же. Ему я могу в этом не признаваться, но себе... Зачем врать себе? Мне нравится Ардар. Его редкий, но такой задорный смех, улыбка, озаряющая лицо, ехидные замечания и настоящая мужская сила. Та самая, когда чувствуешь себя словно за каменной спиной, и любые беды не страшны. Хоть в пропасть шагни, не страшно, потому что поймает и удержит. «Чудесно! Братишка, у тебя найдется что поесть? И расскажешь, как идут дела. Матушка сказала, в письме ты был весьма короток, переживает», — прервал мои размышления Мар. «Найдется», — отозвался маг, по-прежнему не сводя с меня пристального взгляда. Но тут Ардара каким-то вопросом вновь отвлек Мар, и я сбежала наверх, чтобы одеться и привести себя в порядок. Спустилась где-то через 30 минут с порога кухни, уловив потрясающие ароматы сдобы и ветчины. Как выяснилось, на завтрак нам прислали омлет с ветчиной и сыром, апельсиновый сок, булочки с корицей и свежие ягоды. «Мда, а я смотрю, Рарик на свою любовницу-то денег не жадничал». Ардар и Мар уже ждали меня, и, судя по тишине, которая воцарилась, едва я вошла, говорили до этого об одной небезызвестной ведьме. Тем не менее, выяснять что-то и вмешиваться в их отношения я, разумеется, не стала. Мы расселись за столом, и, общаясь на самые разные темы, от нашего отдыха до учебы в Академии магии, где Мар учился на целителя, вполне неплохо провели время. Сыто откинувшись на спинку стула, я потянулась, взгляд упал на сегодняшнюю газету. скользнул по строчкам, прошелся по заголовкам, зацепился за яркую фотографию ведьмы, летящей на метле, за которую ухватился мужчина. Фыркнула. «Да в жизни не поверю, что хоть одна разумная ведьма согласится на подобное. Это же высшая степень доверия. Это же... Ёлочки зеленые! Почему же я Ардара на метлу посадила? Нет, я сколько угодно могу твердить, что так сложились обстоятельства. Но вывод-то один. Ардару я бесконечно верила». Притянула газету поближе и охнула. Просто на метле была изображена не какая-то ведьма с мужчиной, а мы с Ардаром. Заметка, впрочем, поразила еще больше. Неизвестный, скрывающийся под псевдонимом Ника Всевидящего, размышлял об увиденном и строил предположение, что ведьма, обретя свою пару, творила светлое волшебство. «Нет, это уже за гранью добра и зла. Меня, честную ведьму, перепутали с феей». «Что ты там так рассматриваешь?» — не выдержал Ардар и заглянул в газету. Заметку увидел сразу, вчитался и хмыкнул. Мар, разумеется, тоже не удержался от любопытства. «Погоди, так это про вас весь Трыкинбор говорит?» — всполошился Мар. «В смысле?» — уточнила я. «Да в прямом, говорят, были у нас вчера в питомниках ведьма и маг, и снежные птицы подарили им кулоны, которые...» «Мар!» — резко оборвал брата Ардар. «Да, это были мы. И да, подарили. Все?» Паренек вытаращился на мага, перевел взгляд на меня, потом снова на Ардара, и глаза его при этом засверкали таким предвкушением, что внутри все засвербило от любопытства. «О, так она не знает, да? Я прямо тебе сочувствую». «Чего не знаю?» — поинтересовалась я. «Береника, а вы приедете к нам в гости в княжество Арвар?» — ни с того ни с сего спросил Мар. «Нет. Зачем это мне туда ехать?» «Ну, матушка с отцом очень захотят с вами познакомиться». Я глупо хлопнула глазами, осознала услышанное и уточнила. «Им зелья нужны? Какие? Пусть шлют заказ через Ардара. Едва закончится отпуск, сварю и отправлю. Предоплата — половина суммы. Остальное высылается, когда получен заказ». Мар расхохотался. Ардар нахмурился. Затем подошел, подцепил брата и сказал: «Так, у кого-то безумно мало времени до отъезда кареты. Боишься, уедет без меня, и я останусь в вашем доме и испорчу вам всю малину?» — не удержался Мар. «Прокляну!» — проникновенно пообещала я. «Она что, правда Милану заколдовала?» — снова не в тему поинтересовался у Ардара маг. «А есть сомнения?» — не выдержала я. «Да никаких ведьм в нашем роду еще не было, поэтому мне ужасно интересно». «Нет, а я-то тут при чем?» И вдруг меня озарило. «Да этот шалопай меня, порядочную ведьму, сватает за своего брата! Ну и наглость!» Сила взбунтовалась, полыхнула внутри. Первой на выручку пришла метла. Она влетела злой осой в кухню и угрожающе рыкнула на Мара. «Чего это она?» — еще не понял маг, как сильно влип. «Советую хватать одежду и бежать», — ухмыльнулся Ардар. Мар посмотрел на приближающуюся метлу, перевел взгляд на меня и... нырнул под стол. «Береника, а туфли у тебя красивые, и ноги, впрочем, тоже, не кривые, не косые. Ай, твоя метла дерется, вот ведь поганка!» Паренек вылез из-под стола и рванул в коридор. А там... Ну, не виновата я, что когда спонтанно происходит всплеск силы, фантазия начинает буйствовать вовсю. И вот теперь на Мара нападал еще и белый ковер, постеленный в гостиной. Где-то над головой звенела сахарница с чайными ложечками, щедро посыпая макушку у паренька. А следом еще и подпрыгивала в своей катке елка, угрожающе сверкая и дзинькая шарами. Ай! Вы какие! Вот дождешься, Ардар! Я про тебя все матушке напишу!» — послышалось из гостиной. «И про то, что на тебе стоит следящая метка, тоже! И на Беренике твоей, кстати, имеется!» Мы с магом переглянулись, и я ослабила чары. «Какая такая метка? Почему мы ничего не видим и не чувствуем?» — поинтересовался Ардар. Мар вылез из-под ковра, потряс шевелюрой, из которой сыпался сахар, и подскочил, оглядываясь на замершую неподалеку метлу. Она по-прежнему щелкала веточками и в любой момент была готова сорваться в бой. «Откуда я знаю, почему вы ничего не видите? Может, у вас магия сбоит? Такое ведь под ледяную полночь случается. Иногда на одну ночь, когда мир обновляется и заново наполняется волшебством, маги вообще остаются без силы», — напомнил известную истину Мар. Мы с Ардаром снова переглянулись, смотрелись друг в друга. Я переключилась на ведьмино зрение, надеясь уловить то, о чем говорил Мар. «Ты что-то смогла рассмотреть?» — поинтересовался он. «Нет, а ты?» «И я нет, но раз Мар видит, снять с нас эту заразу сможешь?» «Ну, разумеется!» — поразился паренек. «Только вот определить, кто наложил на вас обоих поисковые чары, не получится. Нет ни нужных знаний, ни умений». Я вздохнула. «Значит, не удастся узнать, кто же насылает на нас тени. Но и ждать еще несколько дней до ледяной полночи, чтобы самим развеять чужие чары, каждый раз опасаясь нападения, тоже не вариант». «Снимай!» — решилась я. Мар кивнул и принялся шептать нужные заклинания. Сняв чары с меня, перешел к брату. «Готово!» — сообщил через четверть часа. «Так, я могу действительно опоздать, поэтому потороплюсь. Ардар, ты там поосторожнее, в Гардаре сейчас неспокойно». «А что так?» — спросил он. Меня тоже интересовал ответ на этот вопрос. Я в городе несколько дней, но не заметила ничего из ряда вон выходящего. Скорее наоборот, в Гардаре, засыпанном снегом, царила праздничная атмосфера. Сверкали гирлянды разноцветных огней, семьи и пары спешили за подарками, по площадям, паркам и улицам носилась ребятня, играя в снежки и делая снеговиков. «Так и думал, что мой в меру неромантичный брат даже не слышал об артефакте, который все как сумасшедшие ищут. Да какой там? За ним в Гардар и приезжают. Береника, но вы-то хоть о нем знаете?» «Хм, что-то вроде слышала», — припомнила я. «Все с вами ясно», — вздохнул Мар, начиная обуваться. «Ну так рассказываю. 1000 лет назад, а может и больше, над этими местами пролетала сама богиня Зима. Наверное, в расписных санях, запряженных снежными птицами», — не утерпел от подколки Ардар. «Разумеется», — серьезно ответил Мар, стаскивая с вешалки шарф. «И пока летела она над лесами-горами, так отвлеклась на ворожбу, создавая метели и укрывая снегами ели и сосны, что не заметила, как соскользнул с ее руки браслет. И за время, пока он падал, распался на две части, но тем не менее уцелел. Все же непростой он был, волшебный». «Ну а как же иначе?» — снова хмыкнул Ардар. «Вот не веришь ты, брат, а зря!» — фыркнул Мар, застегивая плащ. «Между прочим, браслет обладал невероятной магией». «Это какой же?» — спросила я. «Во-первых, найти его могут двое, предназначенные друг другу судьбой, и никак иначе. Во-вторых, как и любой артефакт, браслет дает возможность паре слышать друг друга и разговаривать мысленно, находясь на любом расстоянии. А еще легенда гласит, что если кто-то из двоих окажется в беде, то вторая половинка сможет переместиться и спасти». «Это всего лишь легенда», — заметил Ардар. «Ого! Только в Гардаре толпы фанатиков, которые в нее верят. И, между прочим, Артефакт ищут. А мы-то тут при чем? А при том, братишка, что среди них немало сильных магов, которые могли наложить на вас следящие чары, сочтя конкурентами. Звучало нелепо и странно, но, с другой стороны, разумное зерно в этих размышлениях имелось. Ауру любого мага или ведьмы увидеть несложно. Редко кто накладывает сильные заклинания, скрывающие сущность. Затратные уж очень, да и смысла в них особого нет. Но что придет в голову фанатикам, разыскивающим древние артефакты богини зимы, тот еще вопрос. «Будь осторожнее и приглядывайся за Береникой», — дал наставление Ардару маг. И я невольно улыбнулась чужой заботе. Ардар взлохматил макушку брата и принялся одеваться, чтобы проводить его до станции. Когда оба мага ушли, я задумалась. Вернуться досыпать или прогуляться? Или вообще заняться ничего не деланием? Я так привыкла то варить зелье, то общаться с заказчиками, что даже растерялась, получив свободное время. В итоге отправилась на кухню, разыскала припрятанные мандарины и, подхватив их, вернулась в гостиную. Уселась на белый ковер неподалеку от елки, как мне давно мечталось, и насладилась неожиданной тишиной и уютом. Ардар вернулся где-то через полчаса, скинул плащ, присел рядом и стащил мандарин из вазы. «Я по пути встретил Тарика, намекал, чтобы напомнил тебе о договоре». «Как-то не готова я думать сейчас о мыльных пузырях. Все-таки отдых, да и праздник скоро». «Это верно, хотя я не исключаю того факта, что на днях он к нам снова заявится». Какое-то время мы помолчали, поедая мандарины и смотря на елку. «Хорошо, что нас отсюда не выгнали», — заметил Ардар. «Еще бы! Не знаю, как тебе, а мне пока возвращаться некуда», — созналась я. «Даже так? У тебя нет дома?» «Я комнату снимаю. Когда Рарик расплатился путевкой, решила отдохнуть и отдала на время свое жилье другу. Он... ему нужнее», — пояснила спокойно. «Впрочем, я бы все равно отсюда не съехала. Вот еще. Пусть оплата за работу оригинальная и не без сюрпризов, но она все же есть». Ардар промолчал, и я не выдержала. «А ты почему не захотел покинуть дом и уступить его мне? Родных бы навестил. Я так поняла, семья у тебя дружная, родители бы обрадовались». «Да так уж сложилось. Они знали, что я встречался с Миланой, хотели с ней познакомиться. А когда мы расстались, я не особо обрадуюсь, если родители начнут жалеть меня и переживать». «Думаешь, так они не переживают?» «Переживают, конечно, но пока ехать к ним и общаться я не готов. Так что, можно сказать, мне сейчас тоже некуда возвращаться». Тихо закончил Ардар. Мы еще немного посидели, помолчали, а затем я все же спросила. «Милана действительно предала тебя?» «Что, одной ведьме не удержаться от любопытства?» — поинтересовался Ардар. «Есть такое. Я знаю тебя всего ничего, но ты вполне нормальный мужчина. Сильный, смелый, с понятием о чести». «Нет, ну правда!» — заметив его смеющийся взгляд, вспыхнула я. «Глупый же поступок, лишённый смысла! Получается, она...» «Совсем меня не любила?» «Пожалуй, так и было. Это я год назад влюбился. Недавно у нас дело пошло к свадьбе, и на нее необходимо же заработать. Милана очень хотела пышное торжество, и я...» Согласился с желанием тогда любимой женщины. И когда подвернулся шанс хорошо заработать, мне предложили создать непростой артефакт для одного состоятельного рода, и работать было необходимо в их мастерской. Я уцепился за эту возможность. Уехал, творил дни и ночи напролет, а деньги отсылал невесте. Маг какое-то время молчал, а затем продолжил. Когда я вернулся, то в квартире, которую мы снимали, нашел Милану в постели с незнакомым мужчиной. Вот и вся история, Береника. «Мне жаль», — осторожно отозвалась я. Ардар вздохнул. «Мне тоже. Но все, что не происходит, к лучшему. Не знаю, как вы, ведьмы, а маги-артефакторы в это верят. И не расстанься я тогда с Миланой, не окажись практически на улице и без денег, не ухватился бы за предложение гнома Рарика, и нашей бы с тобой встречи не случилось». Маг взглянул мне в глаза, медленно поднял руку и пальцами прошелся по щеке, вызывая теплую волну, скользнувшую от макушек до пяток. Еще мгновение, где мы, замирая, смотрим друг на друга, а после оба вспыхиваем от поцелуя, такого жадного, страстного, ненормально сладкого. И снова мои руки оказываются в его волосах, а его — на моей спине и талии. Все ближе и ближе друг к другу, словно опасаемся сорваться в пропасть и отказаться от того, что между нами происходит. Не получается. Я впервые чувствую так, ярко, открыто, не боясь быть собой. «Как насчет свидания, Береника? Согласишься?» — поинтересовался Ардар, едва мы смогли отдышаться. «Ты серьезно?» — удивилась я. «А что, происходящее между нами несерьезно?» — поразился маг. «Да я только недавно осознал, что все мои чувства к Милане были лишь наваждением. Увидел ее, и ничего, кроме горечи, во мне не проснулось. А с тобой у меня словно вырастают крылья, Береника. Я не знаю, как объяснить то, что пылает внутри, какие нужно подобрать слова. Но вот сейчас оно настоящее. Не тогда. Сейчас». Я отстранилась, заглядывая Ардару в глаза. «А если ты снова ошибаешься? Что, если чувства ко мне исчезнут? Ты ведь понимаешь, ведьмы потому и не заводят серьезных отношений, что не выдерживают разрыва, если он случается. Они способны от сильных эмоций потерять контроль над магией и сойти с ума». «Я знаю, но не попробовать... Береника, это я схожу с ума. По тебе, с тобой, от тебя. Боги, да я вообще не знал, что так может быть. Вспыхнуло и тлеет в сердце. Нет никакого спасения. Но рискнуть или нет, решать, конечно, тебе». Я прикрыла глаза, прислушиваясь к своему сердцу. Отказаться от Ардара... Возможно ли это? Пожалуй, сейчас еще есть шанс оставить все по-прежнему. Но нужно ли? Нужно ли бежать на край света, когда сердце откликнулось? Когда кажется, что в руках держу счастье? И к тому же Ардар честен в своих чувствах и не торопит. «Я согласна пойти с тобой на свидание», — выпалила, распахивая глаза. Ардар улыбнулся, вновь ласково провел пальцами по моей щеке и сказал: «Тогда собирайся. Побывать в Гардаре и не покататься на лыжах — это преступление». Ардар, я не умею. Я вообще никогда...» «Научу», — воодушевился он, поднимаясь и протягивая руку. И почему у меня ощущение, что я ввязываюсь в очередную авантюру?